Вскоре появились первые раненые, которых быстро отлечивал Сергус, стоящий под стеной. Дойдя до ручья, я сделал через него мост, практически вплотную к воде, и продолжил наращивать на нем стену. Через некоторое время я стал выдыхаться, как и бойцы, хоть они и постоянно менялись с теми, кто оставался в подземелье. Рик скомандовал отступление, и мы спустились в подземелье, где я закрыл вход в тоннель не толстой стеной. Оставив у него охрану, расположились на отдых прямо в этом же отнорке. Деревенские принесли еду и циновки, невзначай расспрашивая бойцов о том, что мы тут затеяли. С утра, отдохнувшие и полные сил, мы продолжили. Все было, как и вчера, но с участком невысокой стены уже было проще отбиваться от тварей. И только на третий день удалось окружить пятиметровой стеной овал 10 на 15 метров. После чего мне помогали рабочие, принося смесь глины и песка на стену, а я уже поднимал высоту стены, заставляя стрелков постоянно смещаться. А еще через два дня мы приступили к постройке крыши 10-метрового форта, в стенах которого оставили лишь узкие бойницы. Твари хоть постоянно и выходили к форту, но уже в меньшем объеме. Этот небольшой участок земли мы у них отвоевали. Глава 16. В этот день скажу юности привет. В этот день я в зрелость возьму билет. В этот день мне водка не во вред. Мне сегодня 12 лет. Пел я песню под гитару собравшимся вокруг меня рабочим. Хоть мать и сказала, что я примерно на месяц младше, но я все-таки уговорил ее считать днем моего рождения, дату моей инициации. Объяснил я это тем, что в этот день я потерял всю память и чудом выжил. В этот день я как будто бы родился заново, и в итоге она согласилась с моими доводами. А истинная причина была в том, что в этом мире я действительно появился в этот день, два года назад, в теле бездомного сироты. И за два года неплохо приподнялся, обрел семью и друзей, ну и так по мелочи. Сидели мы в огромном котловане, который выкопали под герцогскую башню. Я приступил к постройке башни, потому что с добычей золота у нас не задалось. Еще пять дней я потратил на форт Золотой, так мы решили его назвать. Построили крышу с парапетом, перекрытие, разделяющее форт на три этажа, удобные лестницы и два выхода, надежно перекрываемых толстыми пластинами, один ведущий на крышу форта, другой под стеной. Вести добычу золота нам не давали твари, сколько бы мы их ни перебили, на их место приходили новые. Но мы это обернули себе на пользу, и сейчас в форте Золотой идет прокачка новичков. Инициацию они проходят магическими существами, а вот для поглощения очередной порции росы, между тренировками, входит в форт Золотой, где ответственные командиры показывают им, куда встать, а после дают указание лучнику пристрелить ближайшую тварь. Там же сидит и мозг, он ответственный за убийство тварей с ментальными способностями. За время гона он неплохо прокачал свои способности, вооружившись арбалетом и стрелами с колитом, определяет направление, откуда действует стрегой и стреляет в него. Поначалу он мазал, а так как стрелы очень дорогие, Рик заставил его несколько суток стрелять по мишеням, под присмотром опытного инструктора. Мне же там пока делать было нечего, и чтобы не терять времени, я приступил к стройке башни. Единственно попросил Аркуса, как возле форта станет более-менее безопасно, принести мне огромную кучу песка с того ручья. Хочу попробовать отделить своим навыком самые тяжелые частицы песка от основной массы, если получится, то выделить это в отдельный навык и развить его. Кто знает, сколько на западном берегу таких ручьев, а золото мне лишним не будет. Мне же еще в столице лет 5 учиться, а цены там не из дешевых. А кроме учебы мне хотелось бы и погулять, побыть в роли местного мажора, походить по злачным местам. В прошлой жизни у меня не было возможности посещать всякого рода развлекательные заведения. Маленькие дети, работа, учеба, единственным моим желанием было выспаться. Танцевали мы только с друзьями по праздникам, собравшись с семьями у кого-нибудь на квартире, и то до того момента, пока соседи не начнут жаловаться и угрожать милицией. Ну а потом уже и возраст был не тот, и запал пропал. Сейчас же у меня появился шанс прожить жизнь заново, и я постараюсь использовать его на всю катушку. Я так и представил себя в местном развлекательном заведении. Почему-то в моем воображении возник современный ночной клуб земли, а в нем танцующие люди, одетые в местные наряды. Потому что, как здесь развлекается золотая молодежь, я даже представить себе не могу. Девочки, алкоголь, дискотеки, ох и оторвусь же я. Я мечтательно зажмурился. Вот только закончу башню, добуду золото, и во все тяжкие. Из мечтательных дум меня вывел голос Гера. «Господин, обед закончен, давайте приступим к работе». «Да иду я, иду», – недовольно пробурчал я. А вечером мы немного отпраздновали мой день рождения, народу было мало, в основном наши женщины, у остальных было много дел. Женщины выпили немного вина, я им сыграл на гитаре, а потом все пошли спать, завтра тяжелый день. Через 3 месяца, мы стояли перед громадой Герцогской башни, восхищались ее монументальностью и хищными изгибами заостренных зубцов парапета. Наружный слой башни был укреплен до состояния черного стекла, отчего вид башни вызывал жутковатый трепет. Мы бы закончили ее гораздо раньше, но бабушка хотела соответствующего внутреннего интерьера, колонн с завитками, барельефы на стенах, широких лестниц с каменными перилами. Все это создавали художники и скульпторы, а я только крепил их работу. Кроме всего, она попросила все это сделать гладким и покрыть тонким слоем сильно укрепленного материала. В итоге интерьер внутренних помещений башни был из черного глянцевого стекла, которое, после того как расставили катки с растениями, отражало синий и зеленый свет. Даже мне, бывшему жителю земли 21 века, повидавшему множество фильмов ужасов, стало жутковато. Я тогда подумал, вот в таком месте должен жить очень богатый темный властелин. А бабушка от интерьера была в восторге и сказала: «Вот теперь нам есть где встречать гостей, друзей и недругов». «Угу», — подумал я, — «после такого приема с нами не будут связываться ни те, ни другие». Пока я наслаждался видом своего детища, ко мне сбоку тихо подошел Аркус и заговорщическим шепотом произнес: «Ну что, господин, теперь можно и золотишком заняться». Мы с ним про это говорили, что как только закончим с башней, вернемся к теме с золотом. Аркус выполнил мою просьбу, и недалеко от стройки башни выкопали яму, в которую натаскали песка с того ручья. И я вечерами ненадолго погружался в нее, пытаясь отделить от основной массы наиболее тяжелые частицы и выделить их в отдельную кучку. Не сразу, но вскоре у меня начало что-то получаться, а потом я старался развить этот навык. Сергус, когда узнал о моей задумке, похвалил меня, сказав, что вот эти занятия приблизят меня к желаемой специализации. Просто до этого он увидел, как я ломаю рукой камни, и сказал, что если я хочу стать магом гранита и делать шикарные статуи для первого кольца Арона, то могу продолжать в том же духе. Все же тут тонкая граница между разнородным грунтом и гранитом. Только я набрал воздуха в грудь и открыл рот, чтобы дать Аркусу положительный ответ, как с другого бока послышалось: «Ваше сиятельство, что насчет цели ордена? Вы обещали помощь после гона», — спросил незаметно подошедший Крив. «Как ангел и бес», — подумал я. Я начал быстро вспоминать, чего же ему такого наобещал, и вроде как выходило, что ничего. Я говорил, что мы можем помочь, и то, что обсудим это после гона. А вот обещаний я никаких не давал. «Понятно», — поджал губы Крив. «А у меня возникло такое чувство, как будто я стал пиздоболом. А я теперь герцог, и мое слово должно быть тверже камня». Подумав о том, что нужно следить за своей речью, когда, кому и что говоришь, я со вздохом произнес: «Мы сейчас займемся золотом. Крив, ты должен понять, у нас в герцогстве большинство жителей беженцы, оставшиеся без имущества, и добытое нами золото хоть немного поможет исправить ситуацию. А как только мы пройдем этот ручей, так сразу и займемся подземельем», — сказал я, думая о том, вырастет ли у меня сейчас нос, как у Пиноккио, от моих слов. «Спасибо, ваше сиятельство, я начну пока готовить людей», — просиял он лицом. «Крив», — остановил я его, — «вы бы нам лучше завтра помогли отбиться от тварей, пока я буду добывать золото. Так мы сможем быстрее закончить с этим». «Хорошо», — кивнул он, — «завтра утром мы пойдем с вами». Глава 17. Форт Золотой был окружен тварями. Больше десятка матерых жрачей недовольно перерыкивались друг с другом. Позади них группками стояли мальки, боясь подходить ближе к сильным тварям. Вдалеке был виден стригой, поджидавший удобного момента для нападения. А вот пауки-кентавры ползали по самому форту, пытаясь найти проход. И это только те, кого можно было рассмотреть через бойницы. «Стрелки, разобрать цели, готовься, целься, пли». Большая часть жрачей попадала замертво, как и несколько пауков-кентавров, а к нам потекли росчерки росы. Стрелки повторили залп стрелами и болтами с калитовыми наконечниками и добили ближайших тварей. Остались только 2 паука-кентавра на крыше форта, но туда устремились паладины чистого, в белых кожаных доспехах. Как мне пояснил Крив, эти ловкачи называются солерсы, а сам он и другие закованные в металлу паладины называются фортисы. Вот пятерка этих солерсов быстро разобралась с тварями на крыше, и туда поспешили стрелки занять позиции. А после с крыши сбросили веревки, и по ним начали спускаться воины, сразу же вступая в схватку с подбежавшими тварями. Из-за кустов вылез гигантский осьминог и пытался сходу закусить паладином, схватив фортиса за ногу, но два больших болта с колитом, выпущенные бойцами из спецотряда, охладили его пыл. Он обмяк и только слегка подергивал своими щупальцами. С помощью ордена нам быстро удалось зачистить ближайшую к форту территорию, а после бойцы начали выстраиваться вдоль ручья, воины ближнего боя перемежались через одного со стрелками, тем самым взяв участок ручья под охрану, а я в одних коротких шортах полез в холодную воду. Ручей был всего по колено, но так как я погрузился в грунт, мне вода была по шею. Вода мешала и не давала сосредоточиться, как и постоянный шум боя вокруг меня. Я уже хотел все отменить, но постарался взять себя в руки и отрешиться от всего. И вот, я как будто большими невидимыми руками перемешиваю грунт вокруг себя, а в нем попадаются тяжелые вкрапления. Я стараюсь их вытеснить в бок, в одну кучку. Тут в груди появилась тянущая боль, а из носа потекла теплая кровь. Перенапрягся, подумал я. Вдруг в метре от меня упала верхняя половинка паука-кентавра, и с нее в меня потекла роса, после чего боль сразу отступила. «Извините», — послышался сбоку женский голос паладина Солерса. «Ничего, надо бы повторить. Сиятельству нужна роса», — прокричала она. «Сейчас все будет», — ответил ей мужской голос. И уже через минуту рядом со мной плюхнулось в воду изрубленное тело матерого жрача, с которого я поглотил росу. Почувствовав подъем сил, я продолжил просеивать песок. Так и двигались дальше. Бойцы рубили тварей, периодически подкидывая мне полутрупы, из которых я поглощал росу. Несмотря на холод и боль во всем теле, вскоре я приноровился, и просеивать песок мне удавалось все быстрее. А за мной шли рабочие, которые грузили в корзины приготовленные мною кучки. Так мы прошли примерно километр, после чего Рик скомандовал: «Возвращаемся в форт, на сегодня достаточно». Вечером, укутавшись в шерстяное одеяло, сидя на шикарной резной кровати в своей комнате, обставленной предметами искусства, попивая чай, я смотрел на пол за переливающимися бликами от огня из огромного камина и пытался согреться. Такую экстремальную экспресс-прокачку своих навыков, наверное, не практикует ни один аристократ империи, подумал я. Тут послышались крики и ругань. Услышав знакомый голос, я подумал: а, опять Аркус в грязных сапогах пришел топтать чистый пол герцогской башни. Бабушка строго следит за чистотой в башне, и даже я, герцог и владетель, после работы захожу в башню только приняв душ и сменив рабочую одежду с обувью. Двухстворчатые глянцевые двери открылись, и в проеме показался босой Аркус. Не, ну это хрень какая-то. А если я со срочным донесением, война там или гон? Мне что, сначала нужно помыться и переодеться, только потом заходить? Возмущался он. Ой, не перегибай. Просто недавно служанки полы везде помыли, а ты опять в грязных сапогах пройти решил. Вот они тебя и не пускали. Бабуля им строго-настрого наказала, грязнуль не пускать. Вдруг нас завтра решит посетить император, а у нас полы не мытые. Закрыл я рот ладонью, округлив глаза. Ага, так титулов и лишаются, гоготнул он. Ну давай, не томи, сколько золота там вышло. Саха сказал, что если все переплавить и в столице поменять на монеты, выйдет примерно. Сделав интригующую паузу и подняв вверх указательный палец, торжественно произнес: аж 10 000 золотых. А че так мало? Завозмущался я. Там золотого песка и зерен было много, да и немаленькие самородки попадались. Ну, ваше сиятельство, если теперь для вас 10 000 золотых, это мало, ничем помочь не могу, сказал он обиженным тоном. Ой, не ерничай, махнул я на него рукой, просто столько сил было вложено, стольких высокоранговых воинов задействовали, а выхлоп всего-то около 100 кг золота, ну или 100 000 рабов мастеровых. Ты что, золото в рабах меряешь? Удивленно спросил Аркус. Ну я просто расценок на другие товары не знаю, смущенно сказал я. Один золотой, это раб мастеровой или выручка мастера за месяц? Вот тут я не совсем понимаю. Один рукастый раб, который что-то умеет делать, или месячная выручка серьезной мастерской, которая выполняет множество заказов, и в которой трудится немало рабочих. 10 тысяч золотых – это немалые деньги даже для герцогства. И еще, Леа, кроме золота, мы также хорошо прокачали своих воинов и вырезали кучу элитов из серьезных тварей. Элиты передали Сергусу, и он завтра будет их приживлять рекрутом на инициации. Среди участников вылазки потерь нет, были только раненые, но их уже излечили. Так что я считаю, этот поход за золотом вышел очень удачным. Да, ну тогда ладно, ты прям успокоил мою меркантильную душонку. Надо же с золота еще премии выдать всем участвующим. Да, мы уже насчет этого позаботились. Деньги выдадут после реализации золота. Ну, вскочил я на ноги, и уже повеселевшим тоном продолжил, что ж мы тут сидим, чай гоняем. Пошли на ужин, хряпнем по маленькой для согреву. Хряпнуть мне не дала бабуля, зато досыта накормила, и я поведал ей о наших успехах. С нами ужинал Исаха, к которому я обратился. Дорога Исаха, я таки имею вам кое-что сказать, ловите ушами моих слов. Что, говорю, золотишко сейчас добудем, и надо бы его пустить в дело, чтобы приумножить. Мы как с добычей закончим, возьмемся за подземелье. Не знаю, сколько времени будем с ним возиться, но рассчитывай на год-два. Вот через 2 года, мне будут нужны наличные, на учебу поеду. А там сам понимаешь, не квартиру же мне снимать, нужно будет домик прикупить, то сё. Так что на эти 2 года герцогская казна в твоем полном распоряжении, вкладывай деньги куда и как считаешь нужным. Понял, господин, кивнул Саха, за 2 года приумножим, обязательно приумножим. А на следующий день, мы повторили вылазку за золотом, и тоже успешно. Так мы продолжали добывать золото 10 дней подряд, в какие-то дни добыча была больше, в какие-то меньше. А через 10 дней, решили с этим завязывать, потому что приходилось все дальше отдаляться от форта, где на нас собирались с округи все больше тварей. Так мы могли однажды не вернуться. За это время добыли около 1 тонны золота, и решили больше не рисковать. Я, используя свою способность выделять из массы грунта самые тяжелые вкрапления, под конец 10-го дня, начал эти частицы по-особому ощущать, как будто они имели свой особый запах. И уже уходя, я почувствовал этот запах в нескольких метрах от ручья, там он был намного сильнее. Попросив всех немного подождать, я подошел к этому месту и погрузился в грунт. «Охренеть!» – шокированно воскликнул я. «Похоже, ребята, я нашел золотую жилу. У нас ушел месяц на то, чтобы сделать тоннель от форта до золотой жилы. Мешала просачивающаяся вода и участки скальных пород, которые приходилось огибать. С подземелья в то место тоннель тяжелее было проложить, из-за почти сплошной скальной породы. Еще месяц мы потратили на то, чтобы полностью истощить жилу. Саха организовал переработку золотой руды, а я направился к Криву. А то все эти 2 месяца, он меня буравил взглядом, как будто я у него денег занял, и теперь не отдаю. «Здравствуй, Крив, ваше сиятельство», — кивнул он. «Ну что, готовы твои бойцы?» «К чему, ваше сиятельство?» — насторожился он. «Как к чему?» — сделал я возмущенный вид. «К зачистке подземелья, конечно же, гон сам себя не остановит». Глава 18. Примерно через 500 метров от того места, где наши бойцы завалили босса Мокрицу, начали преобладать хваты, и именно из-за них застопорилось наше продвижение по основной пещере. Тело хвата скрывалось в стене или полу пещеры, их норы были незаметны из-за растительности. Когда жертва оказывалась на расстоянии атаки, хват выстреливал своим языком, напоминающим темно-серое змеиное тело, на конце которого была пасть с острыми кинжальными зубами, которые легко прокусывали кожаный доспех, хватал ей жертву и подтягивал к своему рту. Рот напоминал жуткий цветок, лепестками которого были щупальца с заостренными кончиками. Эти щупальца проникали во все отверстия жертвы и делали новые, а после начинали ее высасывать. Когда от жертвы оставалась только сморщенная оболочка, они наполняли ее желудочным соком, а после пропихивали размягченные ткани в рот. С ними тяжело было справиться из-за того, что они глубоко прятались в извилистых норах, были очень быстрые, а также жили группами из нескольких особей, которые слаженно атаковали всякого, кто к ним приблизится. Если до этого они редко попадались, и в основном небольших размеров, выстреливая своим языком всего на 2 метра, то дальше начали встречаться особи покрупнее. Они уже могли достать на 3-4 метра, и жили уже большими группами, а через некоторое расстояние вглубь их ареала, группы хватов соединялись в один сплошной ковер, который покрывал стены и пол пещеры,